глаза доплетался. Я вам хулиган, у меня есть робот, я стреляю параллел. Если ты не одел одежды, на районе типа песни. Дневники, полукровки, тусовки, наркотики, татуировки. На подземной парковке мы делаем зев. Нас уже много, не так у нас все. Зев, зев, мы делаем зев. Зев, зев, и мы похуй на всех. Зев, зев, мы делаем зев. Зев, зев, мы делаем зев, зев, зев, и нам похуй на всех. Зев, зев, мы делаем зев, зев, зев. Пиздец. Ты не могли бутать, как